Когда я расходилась с мужем, я попала в больницу. У меня была третья степень щитовидки. Я не могла ходить, и у меня тряслись руки. Это все было ужасно. На мне висела кооперативная квартира, я работала день и ночь. За съемки обычно платили 15-16 рублей, редко когда съемочный день стоил 25 рублей. Деньги получались маленькие, а работы было много. Пахала без остановки, а ночами плакала в подушку. Все закончилось больницей, у меня просто сдали нервы. В больнице я провела ровно 40 дней. Я не могла смотреть на еду и ничего не ела. И мне сказали: «Ты не смотри в тарелку, ты ешь, а сама гляди в окно». Приходилось специально садиться ко всем спиной, чтобы никто не видел, как я впихиваю в себя больничную еду. Я даже старалась прийти попозже, так меня все тяготило. Этот столик, накрытый старой клетчатой клеенкой, больничное окно в разводах белой масляной краски, запах лекарств, мне казалось, что жизнь кончена, и ничего хорошего в ней уже никогда не будет. А я глотала по 10 таблеток за один раз. Потом уже, кажется, в Киеве меня смотрел один экстрасенс. Он мне говорил: «Ой, какой-то поток таблеток из вас выходит. Что это такое?» Наше отделение было общее, там лечились мужчины и женщины. И вдруг, сквозь стену отчуждения, которую я воздвигла между собой и миром, сквозь пелену болезни, прорвался чей-то голос. «Валь, веселей надо есть! Что ж ты так ешь?» Этот незнакомый голос за спиной не отпускал. И когда я, наконец, все съела и обернулась, увидела симпатичного, очень обаятельного мужчину, блондина с голубыми глазами, хорошей улыбкой и белоснежными зубами. Он с первого взгляда расположил меня к себе и сразу предложил: «Значит так, мы идем гулять, нечего киснуть». Я отвечала: «Как гулять?» Меня ноги не держали, я была рухнувшая, как срубленная под корень дерева, а мужчина настаивал: «Нет-нет, мы идем гулять. Все, одевайся». Он меня выводил на прогулку, и я шла как под гипнозом. Это было потрясающе. Назову его Н. Я даже не знала точно, какой у него был диагноз, то ли язва желудка, то ли тоже нервная болезнь. Его участие в моей жизни, поддержка, которую он мне дал в тот момент, не имели ничего общего с отношениями мужчины и женщины. Это было человеческое сочувствие, которое я приняла. Он меня выхаживал, вытаскивал из омута. Как-то он позвал меня играть в карты, и мы стали с ним резаться. Я возбудилась да нельзя. Мне врач сказала: «Никаких карт, Валя, мы вас тушим, а вы загораетесь». Потом играли в какие-то другие игры, морской бой и еще что-то. И этот молодой парень все время оказывался рядом. У него был очень хороший юмор. Я вдруг начала смеяться и однажды почувствовала, что оживаю. Не зря говорят: смех лечит. Энн постоянно шутил. Я помню, как к нему пришла Евгения Адольфовна, заведующая отделением, с какими-то лечебными рекомендациями. Он с самым заинтересованным видом спросил: «А как делается этот протертый суп?» И это Евгения Адольфовна начала на полном серьезе объяснять, как правильно варить суп. Все это продолжалось, и прогулки, и игры, и задушевные разговоры, и я чувствовала себя все лучше и лучше. Уж не знаю, как это произошло, какая химия сработала, но случилось так, что я влюбилась. И эта влюбленность оказалась взаимной. Мы с Энн выписались из больницы и уже на следующий день договорились встретиться, потому что привыкли друг к другу, и не видеться долго было невыносимо. Он мне очень нравился, все у него выходило как-то просто, ловко и ясно. Я не знала, кем он работает и где. Он не говорил, а я не спрашивала. Я была счастлива, что у меня роман, что я любима, что беды, казавшиеся неразрешимыми, остались позади. Моя жизнь после перенесенных испытаний снова заиграла всеми красками. Но однажды знакомая его друга задала мне вопрос: «Валя, а ты вообще знаешь, где он работает?» «Так вот, я тебе открою секрет. Он сотрудник госбезопасности». Сказать, что я была потрясена, это не сказать ничего. Я человек прямой, не люблю ходить вокруг да около, поэтому решила откровенно поговорить с Энн. В конце концов, я имела право знать правду. Когда я спросила его о работе, он не стал отнекиваться. Да, я капитан комитета госбезопасности. И еще признался, что лег в обыкновенную больницу, хотя имел все возможности лечиться в ведомственной клинике, потому что ему надоело, что все подсматривают и подслушивают. Для меня его признание было как гром среди ясного неба. Я понимала, что судьба опять меня тряханула. На самом деле он попал в КГБ достаточно случайно. Он с детства мечтал о профессии моряка. Поехал в Ригу поступать в мореходку, но не поступил. Он всю жизнь любил море, потом попал в армию, а оттуда его командировали в госбезопасность. Герой моего больничного романа был очень сильным, закаленным человеком, надежным и по-настоящему добрым. И, честно говоря, он ненавидел свое ведомство. Он, конечно, мало распространялся о работе, но мысль о том, что я оказалась товарищем из этой конторы, сидела во мне как гвоздь. Он был женат, у него рос сын. Я понимала, что если только в театре узнают, что у меня роман с сотрудником госбезопасности, все будут считать, что я тоже имею отношение к этому ведомству. Все время я уходила от стукачества, а тут влипла, как Бобик, в эту историю. Энн радовался моей любой работе. Он ходил на все мои спектакли, смотрел все фильмы с моим участием. Он с упоением воспринимал мир, с которым я его познакомила. Для него это была другая планета. Энн безумно нравились артисты. Он обожал театральную атмосферу, восхищался и Виктюком, и Володей Гордеевым, и Людмилой Шапошниковой. Он любил посидеть в актерской компании, хлебом не корми. И все говорили: «Валь, этот молодой человек очень симпатичный». А я думала: «Если бы вы только знали, что он из КГБ». И, естественно, он просил никогда никому не рассказывать, где он работает. Но шило в мешке не утаишь, информация как-то просочилась, и мало-помалу все стали узнавать, что товарищ работает в этом ведомстве. Это был ужас, и одна девочка, Галя Дашевская, не могла отказать себе в удовольствии намекнуть, что я или дружу, или работаю. Меня это безумно обидело, и я ответила: «Ты знаешь, Галя, я слишком талантлива, чтобы быть стукачом». Неожиданная любовь накрыла меня с головой. Я ничего с собой поделать не могла. Это было все равно, что плыть против течения. А меня несло, как стремниной, и все видели, что возле меня появился мужчина. Он был человеком бесстрашным и бесшабашным, способным совершить непредсказуемый поступок. Когда беременная Нина Дробышева на гастролях театра в Новосибирске попала в ДТП, и вылетела в лобовое стекло машины, у нее произошли преждевременные роды, и встал вопрос, кто будет играть Эдит Пиаф на гастролях. Решили, что должна играть Талызина, а времени почти не оставалось, и мы сидели с Володей Гордеевым на полу в номере и учили текст. Надо было срочно спасать театр. Я вышла и играла первый спектакль в Новосибирске, и мой любимый прилетел на премьеру. Он сидел в зрительном зале. А потом через день улетал. Денег у него не было. Улетал и прилетал, видимо, по своему служебному удостоверению. Этот вихрь сшибал меня с ног. Женщины любят мужчин, способных на импульсивные красивые поступки. А мой поклонник вообще творил фантастические вещи. Однажды встречал меня со съемки в Одессе. У меня с собой были цветы, яблоки, баклажаны. Я вся была в одесских вкусностях. И он меня ждал на служебной машине с шофером во Внуково. Он сказал: «Валя, мы сейчас рванем в Москву, но тут такая непростая ситуация. С минуты на минуту поедет генеральный секретарь, и по правилам все движение перекроют. Не должно быть ни одной машины ни спереди, ни сзади. Но мы с тобой все равно едем, потому что я отпросился с работы на 3 часа». Я говорю: «И что, в нас стрелять могут?» Он отвечает: «Однозначно, потому что там охрана девятка, а тут едет навстречу какой-то автомобиль». Я помню, это была бордовая «Волга», новенькая. И когда мы ехали, он сказал: «Валя, если можно, спрячься, чтобы тебя не было видно». и я сползла с сиденья вниз и лежала, покрытая баклажанами и цветами. Вот таким смелым человеком он был. И щедрым. К этому времени я была уже не выездная. Помню, когда меня зарубили на одну турпоездку, я рыдала и говорила «За что?», спрашивала и у Эн, но он сидел, закусив губы, и молчал, как партизан. Что он мог мне сказать? Но я требовала, чтобы он мне объяснил причину. «Скажи мне, что я сделала такое?» Он очень переживал. А потом, ничего мне не говоря, решил этот вопрос. Я думаю, что в КГБ мало нашлось бы сотрудников, готовых ради любимой женщины пойти на должностное преступление. Увы, был только один способ мне помочь. Однажды Энн сказал, «Всё, ты теперь будешь выездная, тебя выпустят за границу, потому что из твоего личного дела я вырвал два листа, а заложили тебя твои друзья». Я узнала, что наш директор театра Лосев написал в моей характеристике «Талызину не стоит посылать за границу». Фамилии друзей, которые меня опорочили, Энн так и не назвал. Конечно, меня терзало желание выяснить, кто из моих знакомых оказался способен на предательство. Я так и не узнала. Возможно, так было правильней. Иногда лучше не знать правду. Мои отношения с Лосевым складывались хуже некуда. Пока я лежала в больнице и медленно возвращалась к жизни, на мои роли уже назначили вторых исполнителей. За 40 дней моего отсутствия по уважительной причине в театре многое изменилось. Директор театра Лосев меня не любил, и возможность ввести на мои роли других исполнителей его, похоже, только радовала. Сказать, что Лосев не любил только меня, было бы неправдой. Он многих не любил. Бортникова, Терехову, Дробышеву. К Дробышеву он, правда, помягчил, когда она блистательно сыграла Эдит Пиаф. Старые актеры Зубов, Цейц, Концовский, которые по полвека отдали театру, вообще в грош не ставились. После смерти Юрия Завадского Лосев стал художественным руководителем и продержался на этом посту 8 лет. Главного режиссера не было. Лосев пугал труппу, что придет варяг и всех разгонит. На самом деле он в театре был бог и царь, и худрук, и главный режиссер, и директор. Все ниточки находились в его руках. Он приглашал артистов, выбирал пьесы, назначал зарплаты. Естественно, все, что было создано при Завадском, планомерно разрушалось и вытравлялось. Приглашались режиссеры не самого высокого полета, творческая атмосфера, в которой только и может дышать актер, размывалась и исчезала. При этом создавалось впечатление всеобщего благоденствия. На сцене родного театра я появлялась нечасто, и в этом не было моей вины. Когда я была членом партии, не стыжусь ни этого, ни пионерско-комсомольской юности, вставала на партсобраниях и спрашивала, когда у нас будет творческий главный режиссер, чем вызывала неприязнь Лосева. В своей жизни я прошла все ступеньки общественных организаций. Была пионеркой, комсомолкой и членом КПСС. Так что в театр я пришла идеологически подкованной девушкой. И в один прекрасный день меня позвал в свой кабинет заслуженный артист и секретарь партийной организации Георгий Александрович Слабиняк. В свое время его пригласили в театр имени Моссовета из какого-то южного города, и у него сохранился прекрасный мягкий выговор. Георгий Александрович ласковый был до невозможности, он всем говорил «детка». Он любил делиться своим рецептом. Надо взять кусок хлеба, намазать его метком и съесть со стаканом горячего молока. Это правда очень вкусно. Он был милый домашний человек. Вот Георгий Александрович подошел ко мне и сказал, «Детка моя, мы решили обновить нашу партийную организацию. Хотим рекомендовать 5 мальчиков. Но нам еще нужна и девочка. Мы решили рекомендовать тебя». Мне тогда было 28 лет. Потом мне Славка Богачев, который уже работал в театре, сказал, «Ну, ты так громко вступила в партию!» На самом деле я произнесла гениальную фразу. Это я потом поняла, что она была гениальная в своей непосредственности. Я просто сказала, «Ну, если вы так считаете...» И все. Я не могла отказаться, потому что я не была так подкована, как москвичи. Девочка из глубокой провинции наивно верила, что партия — наш рулевой. Отказаться и сказать: «Вы знаете, я не подхожу, я не готова» и так далее, мне в тот момент и в голову не приходило. Это потом уже, когда ко мне приходил КГБшник, а он заявлялся раза два и говорил: «Валентина Илларионовна, я хочу вас спросить, ну, если вы что-нибудь заметите, всякие бывают люди, всякое говорят». Я уже все понимала. Прямо и честно, глядя ему в глаза, не сильно наигрывая, отвечала: «Конечно, если я что-нибудь когда-нибудь замечу, нет слов, обязательно». А сама про себя думала: «Неужели он не видит, что я не то что смеюсь над ним, а говорю как-то так, с иронией?» А потом со мной судьба сыграла злую шутку, но я никогда ничего не подписывала и не была стукачом, слава богу. Так вот, мои критические выступления на партсобраниях в театре активно не нравились нашему директору. Мало того, что он делал все, чтобы меня обходили при распределении ролей, так еще и молодым режиссерам, которые приходили в театр, говорил: «Не берите Талызину, у нее плохой характер». Мой трудный характер. Не знаю, откуда это вообще пошло. Трудный характер был у Раневской. Трудный характер, говорят, у Нины Руслановой, и у Светы Крючковой якобы очень трудный. Предположим, со мной непросто. О чем это говорит? Наверное, о том, что как только человек маломальски имеет какую-то индивидуальность, всегда скажут, что у него трудный характер. Я никогда из себя не корчила звезду-небожительницу, как некоторые из моих коллег. Недавно со мной снималась молодая актриса, которая выдавала такое, что все скукошивались. И я себе такого никогда не позволяла. А тут она звезда. А когда смотришь ее на экране, то можно переключить программу через полторы минуты, потому что это лицо не привлекает, не притягивает. Вот я вроде такая энергичная, такая командирша. Слава богу, я не была никогда ни в каком начальстве. Мне никогда не хотелось стать режиссером или, к примеру, педагогом, что-то насаждать, кому-то объяснять. Я это делаю только по очень суровой необходимости. Еще пять раз извинюсь. Лосева давно уже нет, а у нас принято об ушедших вспоминать хорошо или никак. Но тогда все в театре понимали, что я была права. Однако никто не решился встать и назвать вещи своими именами. Одна Талызина. Уже в тот момент, когда я это говорила, я понимала, что опять навлеку на себя неприятности. Когда Павел Иосифович Хомский решил ставить мамашу Кураж со мной в главной роли, он объявил Лосеву: «Да, я считаю, что Талызина сыграет эту роль». Наш директор, естественно, был против, категорически. Вообще моя судьба в театре складывалась с позиции этой неприязни, и роль мамаши Кураж мне не досталась бы никогда, если бы не трагическое стечение обстоятельств. Прямо в театре с Лосевым случился удар. Его положили на носилки, но он еще разговаривал, и Павел Иосифович к нему подошел и сказал: «Так я даю распределение мамаши Кураж». Он махнул рукой. «Так?» Я получила главную роль. До этого у меня в театре вообще был период простоя, но, честное слово, я никогда не думала о том, чтобы хлопнуть дверью и уйти в другой театр. Слишком многое связывало меня с прославленной сценой театра имени Моссовета. С мамашей Кураж получилось неожиданно. Когда Павел Иосифович спросил, в какой пьесе я бы хотела сыграть, я ответила, что мне нравится «Лес» Островского. Но Хомский сказал, что Островский не его автор, и предложил мамашу Кураж. Тогда шла война в Чечне, груз-200, взрывы, это было очень близко, а Павел Иосифович помнил войну. Он в 16 лет пошел на фронт добровольцем, рыл окопы, а потом над головой шли танки. Он чудом остался жив. «Мамашу Кураж» мы играли 3 года. Партер был полный, но на ярусах оставались свободные места. Самое главное, никто не уходил. А потом ко мне на улице подошла незнакомая женщина. Как она меня узнала? Я стояла в какой-то очереди, в очках, в обычной одежде. Эта женщина мне сказала, что видела разных исполнительниц «Мамаши Кураж» — и Глизер, Елену Вайгель, и Касаткину, но я ей понравилась больше всех. Такое признание дорогого стоит. Когда Энн мне рассказывал, что в моей невыездной истории сыграли роль коллеги по театру, я испытала шок. Конечно, я радовалась, что наконец содран этот ярлык неблагонадежности, мешавший мне в жизни. Но еще больше меня потряс его поступок. Я понимала, как он рисковал. Он признался: «Если ты когда-нибудь кому-нибудь это расскажешь, мой сын останется без куска хлеба, потому что я ничего другого делать не умею. Я военный, и у меня больше нет никакой профессии». Когда приехала моя француженка Элиана и сказала, что может прислать мне приглашение, я все равно не была уверена, что меня выпустят. Спросила у Энн, смогу ли воспользоваться приглашением. Он сказал: «Пусть присылает. Тебе разрешат, не волнуйся. Ты поедешь с приглашением в Авир. Там есть такая Любовь Ивановна. Она сделает все возможное». Он красиво за мной ухаживал, но я понимала, что в таком формате наша история не может тянуться годами. И однажды решилась: «А что у нас этот роман? Всерьез что-то будет или нет? Ты женишься на мне?» Последовали слова: «Как только скажешь». Я ответила: «Ну, вот я говорю». Он промолчал. Продолжение не последовало, а я все как-то верила, что у нас сложится. Он познакомился с моей мамой. Она его не взлюбила, не приняла. Она каким-то особым чувством сразу уловила, что он на мне никогда не женится, что и произошло. А мне нужно было несколько лет, чтобы это понять. Я думаю, что он так и не смог принять решение по двум причинам. Конечно, сыграла свою роль моя профессия — жена-артистка. У них в органах это не приветствовалось. Кроме того, у него была семья. Развод, конечно, не лучшим образом отразился бы на его карьере, а Энн все-таки не хотел лишних проблем. Наша история продолжалась долго, около 6 лет. Почему-то я надеялась, что каким-то чудесным образом у нас все получится. Наверное, я боялась резать по-живому и ждала, пока мое чувство само отомрет. Но до меня наконец дошло, что впереди бесконечный тоннель, и во мне созрело решение поставить точку на этих затянувшихся и таких мучительных отношениях. Чувство, которое занимало все мое сердце, таяло, словно снег на мартовском солнце. И настал момент, когда я поняла, что любовь прошла. И в этот момент, так бывает, я встретила другого мужчину. Бог подарил мне последний страстный роман, который согрел мою жизнь, озарил ее глубоким чувством. Будучи честным человеком, не умея и не желая ничего скрывать, я сказала: «Энн, между нами все кончено». Объяснение было трудным. Мы расставались, но прошлое нельзя зачеркнуть. Не прошло и 2 дней после нашего объяснения, как Энн мне выдал полную информацию о моем новом друге. Он знал о нем все: имя, фамилию, адрес, возраст, профессию. В поступке Энн высветилась вся его КГБшная сущность, и это стало последней каплей, эпилогом нашей любви. Энн звонит мне до сих пор. Не часто, но все-таки напоминает о себе. Жизнь его сложилась не слишком счастливо, и я точно знаю, что наш роман был самой яркой страницей его жизни. Когда с приглашением от Элианы я пошла в Авир, Любовь Ивановна сказала: «Да, это возможно», и меня пустили в Париж. Это было, конечно, странно, потому что я ничего не подписывала. Шел 1980 год. Если говорить честно и откровенно, в долгожданный день моего отъезда в Париж были похороны моей подруги Лены Судаковой. Это ассистентка режиссера, которая дружила с Ниной Скуйбиной. Она мне говорила: «Валя, я твоя пятая нога». Но пятой ногой она особо не стала, хотя относилась ко мне превосходно. Нина худенькая, черненькая, невероятно чувственная и деликатная. Она 11 лет была любовью Ильдара Александровича. Это долгоиграющий роман с Рязановым, которого она ласково называла Эликом, ее вымотал. По сути, Нина была его правой рукой, читала сценарий, редактировала. Ее фамилии даже не было в титрах, но Нину это волновало меньше всего. Она ждала предложения руки и сердца, но Рязанов медлил. Любое терпение имеет известные пределы. Вот и Нина решилась на прямой разговор со своим Эликом. Это совпало со съемками «Иронии судьбы». Получилось, что актеры стали невольными свидетелями выяснения отношений Нины и Эльдара Александровича. После премьеры они поженились, но вот судьба. Счастье Нины оказалось недолгим. Она медленно уходила от рака легких. Та же болезнь съедала Жаклин Кеннеди. После ее смерти Нина сказала: «Вот ушла Жаклин, через неделю уйду и я». Нина была в расцвете лет. А с Леной Судаковой мы познакомились на «Зигзаге удачи». Ленка только что за год или за два пришла на Мосфильм, окончив пединститут. У нее был гениальный нюх на артистов. Она настолько была цельная, глубокая и серьезная, и так любила кино. Она поразительно тонко чувствовала настоящее и ненастоящее и всегда попадала в десятку. На «Зигзаге» Лена в меня просто влюбилась, и мы стали подругами. И когда меня в очередной раз не утверждали на роль, она всегда утешала: «Валя, запомни, ты хорошая артистка, у тебя еще все впереди, только ты не суетись и не торопись, у тебя все будет». Ну, не прошла ты в этот фильм, ну и что бы он тебе дал? Режиссер — говно, роль — говно, сценарий — говно. И что? Она всегда находила какие-то нужные слова. Должна сказать, все четыре гениальных фильма Данелия делал с ней. Жена Данелии Люба знала об их романе и говорила: «Ленка хорошая, она хоть ему еду даст в середине дня. Вот Токарева — другой коленкор, а Ленка — человек, и чай принесет, и позаботится». Но она не только чай давала, она помогала ему в создании фильмов. Когда она умерла, он женился на другой, но больше таких гениальных фильмов у него не было. Может быть, с моей стороны это слишком категоричный или необъективный вывод. Возможно, я много на себя беру, не знаю, но я точно знаю, что Лена умерла от любви. Она очень хотела иметь детей, забеременела от Данели, по глупости сделала операцию и, поняв, что он уходит от нее, умерла. Я к ней пришла в Склиф. Ей сделали операцию по поводу аневризмы головной артерии. Я целовала ее руку и говорила: «Лена, милая, все позади. Ты сделала операцию, теперь все хорошо, ты поправишься». Ирина Скопцева однажды сказала: «А Брижит Бардо — это как наша Ленка». У нее была точёная фигурка, лицо кругленькое, голубые глазки и красивые пепельные волосы. Это она ходила следом за Рязановым, когда он искал на озвучание «Иронии судьбы», и говорила: «Попробуйте Талызину». Но он пробовал только красный звук. Так называли артель артистов, которые профессионально озвучивали иностранные фильмы. Озвучивали хорошо, но уже на автомате, не проживая роль. Так вот, она просила и настаивала, чтобы я озвучивала Барбару Брыльску. Рязанов от нее отмахивался, как от мухи. «Что ты говоришь? Талызина играет эпизод. Что, она будет сама собою, что ли, разговаривать?» А Ленка не отступала. «Эльдар Александрович, попробуйте Валю». Он подошел ко мне и сказал: «Я не против, чтобы ты озвучивала, но только если твой голос подойдет голосу Аллы Пугачевой. Тогда, пожалуйста, озвучивай». К слову, Эльдар Александрович просил Пугачеву спеть не так, как на эстраде, а тихо, задушевно, на полутонах. Ее манера не должна была выбиваться на фоне Сережи Никитина и Андрея Мягкова. Я часто с ним вела внутренние диалоги. Вот и в этот раз сказала про себя: «А я и не прошу, чтобы ты дал мне озвучивать роль Нади. Мне это и не надо вообще. Что это ты мне вроде как даришь озвучание?» Но произнести вслух я это не могла, боже упаси. Когда дали один крупный план Барбары Брыльской, я встала, сделала одно кольцо, и все увидели, что Ленка была права. Я живу в центре и часто хожу в театр пешком. Если идти медленно, то 20 минут, если быстро — 15. И все равно умудряюсь опаздывать, и тогда приходится брать такси. Раньше это стоило рубль, теперь 100. И бывает, еду в машине зимой в мохнатой шапке, с меховым воротником, в очках. Лица не разглядеть, узнать невозможно. Я сама себя не узнаю в этом виде. Объясняю таксисту дорогу. Сейчас налево, потом еще немножко и опять налево. Таксист интересуется. «Вы актриса?» «Да». «Откуда вы узнали?» «По голосу». Меня поражает, что мужик узнает по голосу. Мы с Риммой Павловной Кречетовой земляки. Я из Омска, она из Иркутска. Она училась на театроведческом факультете в ГИТИСе. Сейчас она доктор искусствоведения. Она дружила с Ольгой Радищевой, праправнучкой Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». И однажды я пригласила Римму на какой-то прогон в театр. Уже не помню ни спектакля, ни роли, которую я играла, а Римма пригласила на этот прогон Олю. Она была худенькая, симпатичная, в очках, в общем, одна духовность. После прогона Римма спросила Олю: «Как тебе Талызина?» И Оля ответила: «Голос». Впервые мне сказали, что у меня голос. На меня это не произвело никакого впечатления. Я забыла в ту же секунду. Даже когда я играла всяких комсомолок, мой голос поразительно действовал на публику. Идет действие спектакля, сидят зрители в темной яме, а для меня выход на сцену как в клетку с тиграми. Я влетала или входила и начинала произносить свой текст. И зал затихал. Я думала, как хорошо я играю, что они затихли, и никаких других мыслей у меня не было. И однажды, лет 15 назад, театр Вахтангова устраивал какой-то юбилей. Маргарита Эскина раздала всем по куплету, выбрали романс из «Живого трупа». Всем, кто участвовал в этом капустнике, она выдала тексты на листочках. Табаков сразу у меня украл два. Я так удивилась, но ладно, говорю, бери. И мне остались первые две строчки. Люда Максакова когда-то играла в «Живом трупе». Она спела весь романс. Потом все вступили. Я была где-то после середины, ближе к концу. Стоял гул в зрительном зале. И вдруг, когда я спела эти две строчки, зал затих. Я не могла понять, почему. Не так уж хорошо я пою, не так точно. И вообще считаю, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Но зал затих. И потом Вера Максимовна мне сказала: «А ты не поняла? Это твое звучание голоса». И вот тогда я поняла, что у меня есть голос. Мне один очень известный музыкант, он трубач, живет в Германии, сказал: «Я людей воспринимаю через звук. Неважно, что человек говорит, какие у него поступки, по голосу я сразу понимаю, какой он человек». Была у меня одна очень далекая знакомая, какая-то редакторша с телевидения. Мы с ней пару раз встречались по работе. Она иногда мне звонила и просила: «Поговори со мной». И я с ней говорила. Она опять: «Поговори еще». Правда, когда я слушаю себя, думаю: «Да, что-то есть». Но когда я говорю, то не замечаю, что у меня есть голос. Я никогда не курила, не хотелось, и никогда не ем мороженое, потому что, когда я увлекалась мороженым, можно в одну секунду заболеть ангиной. Потом она проходила тяжело, и я поняла, что лучше отказаться от ледяного десерта и больше не болеть ангиной. Однажды в нашем театре ко мне подскочила из репертуарной конторы девочка и сказала: «Валентина Илларионовна, вас просят сегодня сыграть во «Вдовьем пароходе» роль». А там пять главных женских ролей, и актриса, которая играла в спектакле, потеряла голос. Я сказала: «Нет, голос надо беречь, и тогда не будет он садиться. Играть и выходить с тетрадкой за 2 часа до начала спектакля, не зная ни одного слова роли, я не буду. Пусть кто-нибудь другой, более смелый, попробует». До сих пор поражаюсь, что мой голос подошел для картины «Ирония судьбы». Это была очень ответственная работа, и мне удалось выполнить ее достойно. Я сыграла то, что не доиграла Брыльска. Потом произошел настоящий бум. Ленка Судакова мне рассказывала, как проходил первый просмотр «Иронии судьбы» на Мосфильме. Был полный зал. Я не присутствовала. Меня, конечно, не пригласили. Открылись двери, и вывалились люди, распаренные, красные. Первым шел Губенко. Он мерил мосфильмовский коридор широкими шагами, а за ним бежала Жанна Болотова и кричала: «Коля, это озвучание! Это озвучание!» Когда успех фильма стал сумасшедшим, я взяла Лену за грудки и спросила: «Почему ты так настаивала, чтобы именно я озвучивала? Почему ты долбила, ходила?» И она сказала: «Валя, по сути, это твоя роль, но не твоя судьба, что ты ее не сыграла. Ты не виновата, что Рязанов взял польскую артистку». Вот эта ленинградская учительница, которая всю жизнь была любовницей, и у нее ничего не происходило в личной жизни, и она надеялась выйти замуж за Ипполита Яковлева. И свалилась на нее эта ночь с Мягковым, обрушилась, как дар свыше. Мне, кстати, Мягков очень нравился. Потом немногие стали говорить, что я могла бы сыграть эту роль, а Эльдар Александрович меня даже не пробовал. Гурченко пробовал, Фрейндлих, Голубкину. 8 проб сделал Свете Немоляевой, но однажды он сказал, что в «Иронии судьбы» Талызина сыграла половину роли. Ну да, с точки зрения режиссера и зрителя, это действительно полроли, голос за кадром, а для меня это целая роль. «Иронию» я не смотрю, я ее только слушаю. Мой любимый кусок, когда летит самолет, и мы с Мягковым читаем стихи. Озвучивать этот кусок было непросто, да и присутствие Рязанова на меня действовало. Когда он находился рядом, я не могла так сразу, сходу, взять конец строки, ударение, паузы. Эльдар Александрович орал, что я не держу ритм, еще чего-то не делаю. Я на него, конечно, разозлилась. Думала: я тебе сейчас все сделаю, и ритм, и паузы. Прочту твой вариант, а потом свой. А я знала, что всегда делается 2-3 дубля. И потом, когда я уже дома сидела и смотрела картину, с большим интересом ждала, какой он взял дубль, мой или свой. Он взял мой вариант. Помню, на каком-то чемпионате по фигурному катанию одна пара начала свой номер с нашего стиха. На картине был потрясающий второй режиссер Игорь Петров. Он очень много работал на дубляже, и он вел меня, подсказывал. Сначала мы озвучивали польскую артистку, а потом ко мне подошел звукооператор Юра Рабинович и сказал: «Мать, ну а себя-то немножко огрубить сможешь? Пониже говори». Себя я, конечно, огрубила, взяла октавой ниже. В стихах очень слышатся и голос, и интонация. Кто-то сказал, что голос — это звук души. Немирович Данченко говорил, что самое главное у артиста — это на 75% голос, на 10% внешность, а потом все остальное. Иван Берсенев говорил: «Если в вашем театре есть артистка, красивая женщина, то пусть она будет на 15% талантлива. Считайте, что вам крупно повезло». Но это уже моей дочери адресовано. «Долгая дорога в дюнах» — второй фильм, где я озвучивала главную героиню. В нашем театре работает потрясающая артистка Ирина Карташова. Она блестяще дублировала всех иностранных звезд, даже Джульетту Мазину. Раньше я не понимала, как Ирине это удается. Меня пригласил режиссер Алоиз Бренч озвучивать Лилиту Азолиню. И я согласилась. Туда я уже пришла мастером и опять, как в «Иронии судьбы», вкладывала душу. Я ведь помнила, как нам в сибирский зерносовхоз привозили ссыльных латышей. Одна старушка, спускаясь с грузовика, оступилась и упала на пыльную дорогу, потому что никто не захотел ей помочь. У моей подруги жили латыши. Мне очень любопытно, как они там. Подруга сердилась, что я надоела ей с расспросами, и коротко отвечала, что постояльцы соберутся в углу, сидят и молчат. Конечно, они жались друг к дружке, оторванные от дома, окруженные чужими людьми, далеко не всегда относившимися к ним по-доброму. Помню, что несколько латышей, не выдержав такой жизни, покончили с собой. Эти воспоминания ожили в моем сердце, когда я встала к пульту, и я попросила режиссера: «Вы только мне не мешайте, я сделаю женщину, которую полюбит весь Советский Союз». Потом была картина «Тасс уполномочен заявить». К Когда я видела, что от моего голоса на одной и той же картинке меняется выражение лица героини, то есть восприятие зрителя идет от звучания за кадром, я подумала: «Валь, ну что ты себя так подкладываешь под этих актрис?» Но у Лилит и Азалини, по крайней мере, хватило мозгов сказать мне открыто, честно: «Знаете, в некоторых местах вы озвучили так, как я не сыграла». И всегда, когда я приезжала в Ригу, она приходила на спектакль и дарила мне букетик фиалок. Героини, которым я подарила свой голос, получили государственные премии. И я спросила себя: «Валя, зачем?»